Луговской отвечал, что решено ждать ответа из Москвы. «Когда так, — сказал Сапега, — то вас всех пошлют в Вильну». Луговской отвечал, «Надобно кровь христианскую унять, а Польшу нас стращать нечего, Польшу мы знаем». 12 апреля послам дали знать, что на другой день их повезут в Польшу. Напрасно Филарет и Голицын представляли, что им из Москвы нет приказа ехать в Польшу и что не с чем им подняться в путь. Их не слушали, подвезли к их двору судно и велели перебираться. Когда посольские люди стали переносить в судно вещи и запасы господ своих, то польские приставы перебили слуг, запасы велели выбросить из судна, лучшее взяли себе. Ограбленных послов и дворян повезли всех вместе в одном судне, где находились солдаты с заряженными ружьями. За судном шли еще две лодки с людьми посольскими. На дороге послы терпели во всем крайнюю нужду. Когда проезжали они через земли гетмана Жалкевского, то последний, находившийся в это время там, прислал спросить их о здоровье. Послы отвечали ему, чтоб он попомнил свою душу и крестное целование. Вслед за послами окончили свое дело и смольняне. Цинга опустошала их город, лишенный соли. Из 80 000 жителей, сколько считалось при начале осады, едва осталось 8 000, но оставшиеся в живых не думали о сдаче. Известный нам Андрей Дедешин, перебежавший к королю, указал ему на часть стены, построенную наспех, сырою осеннюю порою и потому непрочную. Король велел обратить пушки в ту сторону, и стена была выбита. Ночью 3 июня поляки повели приступ и вошли через пролом в город. Шейн с 15 товарищами стоял на раскате. Он объявил, что скорее умрет, чем сдастся кому-нибудь из простых ратников. Тогда прибежал к нему Яков Потоцкий, и Шейн сдался ему. Жители заперлись в соборной церкви Богородицы, зажгли порох, находившийся внизу в погребах, и взлетели на воздух, по примеру, сагунтинцев, как говорят польские историки. Шейна привели в королевский стан и пытали по 27 допросным пунктам. Первый. Для чего, в какой надежде после сдачи столицы не хотел сдать Смоленска на имя королевское? Ответ. Одну надежду имел, что король отступит от Смоленска, давши сына на царство московское, о чем прислана была грамота из Москвы. Второй. Откуда получал известие? Если из обоза королевского, то от кого? Сколько раз и какими способами? Шейн назвал всех перебежчиков. Третий. Через кого сносился с Голицыным и о чем? Ответ — ни о чем. Четвертый. Какие сношения имел с Липуновым и другими изменниками? Ответ — никаких. Пятый. Для чего не слушал советов архиепископа и второго воевода Горчакова, чтоб сдать Смоленск? Ответ. От Горчакова ничего не слыхал. Архиепископ же только один раз сказал, когда начались сношения с послами московскими и привезены были условия от сенаторов. Говорил он, что гнев Божий над всею землею и над ними распростерся. Чего меч не истребит, то поветрие истребляет. Лучше нам поддаться за присягую их, хотя бы нас потом и перебили. Такие слова он только раз сказал в большой толпе людей. Никто на них не обратил внимания. А потом сам он никогда об этом не вспоминал. А прежде, с начала осады, архиепископ часто его Шейна упрекал, зачем промысла над неприятелем не чинит, языков не достает и на вылазки людей не пускает. Шестой. Что замышлял делать после, если бы отсиделся в Смоленске? Ответ. Всем сердцем был я предан королевичу. Но если бы король сына на царство не дал, то так как земля без государя быть не может, поддался бы тому, кто бы был царем на Москве. Седьмой пункт. Кто ему советовал и помогал так долго держаться в Смоленске? Ответ. Никто особенно, потому что никто не хотел сдаваться. Восьмой. Прежде чем король пришел под Смоленск, от кого он, Шейн, получал вести из Польши и Литвы? Ответ. От холопов пограничных. Девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый вопросы — все в том же роде, то есть о сношениях с разными лицами и местами. Ответы отрицательные. Семнадцатый. Сколько было доходов с властей смоленских до осады и куда они делись? На этот вопрос Шейн отвечал обстоятельно. По его словам, в казне было 900 рублей. 18. Куда девал имения, оставшиеся после умерших? Ответ. Я не брал этих имений. 19. Не закопаны ли где-нибудь в Смоленске деньги? Ответ. Не знаю. 20. Васька Палачанин. О чем приходил в Смоленск? Ответ. Сказал, что король послал в Ригу за пушками. 21. Не сносился ли с кем-нибудь из купцов в королевском обозе? Ответ. Ни с кем. 22. Кто привозил соль и другие запасы из королевского обоза в Смоленск? Ответ. Родственники смольнян, в обозе бывшие. 23. Из смоленских детей боярских, с кем имел сношение и что они ему советовали? Ответ. Ни с кем. 24. Сколько было нарядов в Смоленске? Орудий 170, пороху 8500 пудов при начале осады. 25. С Иваном Никитиным Салтыковым через кого сносился? Ответ. Не сносился ни через кого. А когда Салтыков королю изменил, то присылал грамоту, на которую дан был ответ с ведома архиепископа. 26. У первого самозванца Гришки Отрепьева чем был и в какой милости? Ответ. Был я в Новгороде Северском по приказу царя Бориса. Когда другие поклонились Гришке, то и я поклонился. Сначала он на меня сердит был, потом стал ласков, звал на службу. При смерти его я не был. 27. Когда начал сноситься с цариком Калужским, и что это были за сношения? Ответ. Я с самозванцем никакой ссылки не имел. Раз присылал от Ивана Зубова в Смоленск с длинную грамотою, в которой всю Библию и псалтырь выписал, уговаривая, чтоб смольняне ему поддались. Воеводу своего свергнули, посадили на его место Зубова, прислали к нему в Тушино всю казну, а купцы прислали бы к нему все свои товары. Когда осядет в Москве, то за все заплатит. Смольняне вместо воеводства посадили Зубова в тюрьму.